Давидов, помилуй меня. И хоть вера моя так ничтожна, поднимаю я к небу глаза, поднимаю я к небу глаза. Меня только есть.